Глава 19. Лена. День начинается как обычно. Нужно успеть справиться с хозяйством, накормить всех, белку подоить. Выхожу на улицу и с наслаждением вдыхаю морозный воздух. Вот уже больше недели это мое первое спасение от дурных мыслей, что одолевают меня ночами. «Зачем же ты явился, Валера? Зачем так поступил опять?» Только в этот раз намного больнее и хуже, так как сынок мой теперь не очень-то хочет общаться со мной, как раньше. Я его понимаю и не могу обижаться. Но это напряжение, что постоянно чувствуется между нами, сводит меня с ума. Подхожу к хозяйственному двору и испуганно замираю. В гараже у Вани горит свет. И что-то стучит. Господи, неужели кто-то влез к нам? Так почему же тогда дружок молчит? Подхожу к гаражу, прихватив с собой на всякий случай лопату, но, открыв дверь, замираю в ужасе. «Ваня?» — тяну шокированно, осматривая все вокруг. «Что здесь произошло, сынок? К нам все-таки кто-то залез и что-то вынесли?» Ванюш переводит на меня немного испуганный взгляд, но после, быстро взяв себя в руки, отворачивается и продолжает что-то собирать в деревянный ящик. «Нет, мам», — отвечает он угрюмо, — «я решил, что больше не буду заниматься этими железяками». Соберу все и раздам или продам в городе. От слов сына я оседаю на маленькую табуретку, прикрываю рот руками. «Сыночек», — шепчу я, но Ваня перебивает меня. «Я все решил. Не вижу смысла этим заниматься. Выберу другую профессию, и все станет намного лучше». На последних словах голос у моего мальчика срывается, но он не поворачивается, а только еще громче начинает скидывать все в ящик. «Ванюша, сынок мой». Со слезами на глазах шепчу я: «Остановись!» Быстро подхожу к нему и прижимаю к себе. Ваня не сопротивляется, но и не поворачивается. Только его тело мелко подрагивает, отчего и я начинаю дрожать, чуть ли не рыдая. «Ванюша, ты же столько всего сделал уже! Ты столько добился! Это же твоя мечта — собирать новую технику, делать все своими руками! Ты готов предать свою мечту? И из-за чего?» Быстро перебираю все аргументы, я и чувствую, как слезы текут по щекам. «Я не предаю свою мечту, мама», — зло отвечает Ваня. «Я не хочу быть как он». Сынок выкручивается из моих объятий и отходит в сторону, хватает молоток и подходит к снегоходу, замирая возле него. «Нет, сынок!» Я дергаюсь к нему и становлюсь между ним и снегоходом. «Остановись, Ванюша. Ты сделаешь только хуже. Не надо». «Мама, отойди», — шипит сынок, и я только сейчас замечаю, что мой мальчик тоже плачет. «Господи, что же я наделала?» «Ваня, ты ничего не изменишь», — шепчу я, глотая слезы. «Так сложилась жизнь. Мы уже ничего не изменим, но можем стать лучше, чем есть». Я делаю несколько шагов к сыну и заглядываю ему в глаза. «Ванечка, это я виновата, прости меня», — шепчу онемевшими губами и, закрывая лицо, начинаю рыдать. «Мамочка». Ваня подходит ко мне и обнимает. «Ты не виновата. Это все он», — рычит сын. «Из-за него ты осталась одна. Он оставил нас, а такое не прощают». «А еще и я», — тяжело всхлипывает Ваня. «Почему ты не остановила меня, когда я начал заниматься этой техникой? Зачем разрешила все это делать?» И столько обиды и боли в его словах. «Да потому что в этом ты весь, сынок», — рытаю я. Ты не сможешь без своих железяк. Ты же с самого детства всегда что-то мастеришь и собираешь, а сейчас можешь совершить самую страшную ошибку. Скажи, ты хорошо себя чувствуешь, когда скидываешь и разбираешь это все? Ваня молчит, но я слышу, как он напряжен. Вот, мой мальчик, о том и речь. Ты в этом обвела вокруг себя руками весь. И сейчас ты закапываешь свою жизнь и мечту так же, как и я, когда-то поверив тем, кто никогда и не был друзьями и близкими. Шепчу совсем тихо я. И тут же чувствую, как мой мальчик сотрясается в тихих рыданиях, а мне так больно, что в голове шумит и грудь разбирает от слишком частых ударов сердца. «Прости меня, сынок, прости», — шепчу я. И мы стоим с Ваней посреди этого гаража и вместе плачем. «Эх, Козырев, это ты должен был делать сейчас, а не я». Но мы имеем то, что имеем. И за каждый наш шаг в этой жизни всегда приходит расплата. «Ну и чего и вы тут сырость развели?» Я слышу громкое бабушкино. «Ой, батюшки, совсем ополоумели». Разворачиваемся с Ваней и видим, что бабуля стоит в дверях, держась за щеки, а рядом белка. «Мее!» — блеет наша козочка. А мы с Ваней прыскаем со смеху, так как у нее сейчас лицо жалостливое и жалостливое. «Вы тут хохочете, а наша кормилица уже страдает, что к ней не идут. И вообще, ты что, унучку, думал? Я тебе запрещаю из-за какого-то непутевого свою мечту козе под хвост спускать», — строго произносит бабушка, а мы с Ваней, как двое провинившихся, опускаем головы и слушаем. «Нечего тут разводить войну. Нет его и не надобно. Вон, мать твоя столько лет живет и нормально ей. А ты не вздумай мне ничего выбрасывать. Ты еще трактор мне обещал». Развернувшись, бабушка выходит из гаража, и мы с сыном замираем на несколько секунд. А после осматриваемся вокруг, и я говорю: «Я сейчас всех накормлю и помогу тебе все разложить по местам. Хочешь?» «Я сам, мамуль», — отвечает Ваня уже спокойнее. «Сам все разбрасывал, сам и соберу».